Призванный Мстислав Пересопницкий, в свою очередь, не усидел в Галиче. Из Венгрии прибыл отпущенный Андреем Владислав, и тогда в Галиче, после недавней казни князей, произошло событие, также небывалое на Руси со времени утверждения Рюрикова дома. Боярин Владислав, не принадлежавший княжескому роду, назвался князем в Галиче. Но ему не дано было начать нового княжеского дома. Лешка, приняв сторону Данила, согнал с княжения Владислава и заточил. Владислав умер в заточении. Галич остался без правителя. Казалось тогда, что ни Данилу и никакому другому русскому князю невозможно было усидеть в этом беспокойном городе. Лешка предложил Андрею посадить там малолетнего сына Андреева Коломана, обручив его с трехлетней дочерью Лешка Соломию. Это дело устроил воевода Покослав, показывавший до сих пор расположение к Романову семейству. В удовлетворение Романовичей наследственный удел Романа Владимир был отнят у Александра Бельского и отдан Данилу, 1214 год, которого хотели иметь князем и владимирские бояре. Таким образом, в руках Данила была теперь значительная часть Волыни. Города Каменец, Тихомля и Перемиль отошли к Романовичам. С тех пор Данила надолго был лишен Галича. Им овладел Мстислав Удалой, который отдал за Данила дочь свою Анну. Данила собирал под свою власть Волынскую землю и возвратил от поляков Берестье, Угровеск, Верещин, Столпье, Комов и всю так называемую тогда Украину, то есть часть Волыни, прилегавшую к Польше по левой стороне Буга. Следствием этого была война, в которую невольно впутался Мстислав Удалой. Хотя она велась сначала неудачно для Данила и Мстислава, но приобретенный Данилом край все-таки остался за ним. Вслед за тем Данила помирился с Лешком и обратился на Александра Бельского, который отступил от него во время обороны Галича и всячески вредил ему. За вероломство князя, по тогдашним понятиям, должна была отвечать его земля. Данила и Василька напали на Бельз ночью и произвели там страшное опустошение. В памяти жителей надолго осталась эта ночь под именем Злой. По просьбе Мстислава Данила оставил Александра в покое. В 1224 году Данила вместе с другими князьями участвовал в страшной для русских битве при Калке, вел себя геройски и был ранен в грудь. Он так увлекся тогда битвой, что долго не замечал своей раны и заметил ее только тогда, когда бежавший стал пить. Вернувшись домой и оправившись от ран, Данила вновь принялся расширять свои владения. Князь Мстислав Пересопницкий, владевший Луцком, отдал Данилу свою отчину, поручивший ему сына, который вскоре умер. Луцком поспешил овладеть Ярослав, сын двоюродного брата Романа Ингваря, некогда княжившего в Луцке. Данила, едучи на богомолье в Жидичин, встретил Ярослава Ингварича на дороге. Бояре подавали совет схватить его. Данила с негодованием отверг такую коварную меру. «Я еду на богомолье, этого не сделаю», — отвечал он. Но, возвратившись во Владимир, он послал своих бояр в Луцк. Они схватили Ярослава, а потом овладели Луцком. Данила, хотя и дал в другом месте удел Ярославу, но уже в качестве своего подручника. В это же время Данила отнял у него Дорогобуж, а у пинских князей – Черторыйск, пленивший сыновей пинского князя Ростислава. Во всех этих делах Данила действовал заодно с Васильком, с которым он всю жизнь был неразделен и неразлучен. Пример очень редкий в истории русских князей. В 1228 году по смерти Мстислава Удалого Данила овладел Понизьем. Такое возвышение Данила возбудило против него целый союз русских князей. Ростислав Пинский сердился на него за отнятие Черторыйска, за плен сыновей и возбуждал против него Владимира Рюриковича. Последний помнил насильственное пострижение своего отца Романом. К союзу пристали черниговские и северские князья. Но Данила услыхал об этом вовремя и пригласил ляхов, которыми начальствовал расположенный к нему воевода Покослав. Союзные князья осадили Каменец и ничего не могли сделать, тем более, что приглашенный ими половецкий князь Катян перешел на сторону Данила. Они принуждены были отступить. Данила погнался за ними, но киевские и черниговские бояре приехали к нему от своих князей и убедили помириться. Таким образом, Данила уничтожил все замыслы соперников, и этот успех еще более поднял его в ряду русских князей. Не только все прежние области остались за ним, но и пинские князья сделались его подручниками. А Владимир Рюрикович с этих пор является постоянным другом и союзником Данила. В 1229 году убит был в Польше союзник Данила Лешко. Данила отправился помогать брату его Конраду против Владислава, князя Апольского, оставив подручника своего князя Пинского оберегать пределы Волыни от вторжения ятвягов. Русские зашли вглубь Польши так далеко, как еще никогда не заходили. Они вместе со сторонниками Конрада осадили Калиш и почти без боя принудили его сдаться Конраду. Тогда русские и поляки заключили между собою такое условие. Если между ними будут вперед усобицы, то русские не должны брать в плен польских простых людей, челяди, а поляки – русских. На возвратном пути из этого похода Данила услыхал, что боярин Судислав, властвовавший в Галиче именем королевича, думал воспользоваться тем, что Данила зашел так далеко в Польшу и в его отсутствие хотел овладеть Понизьем. Но как только Судислав вышел из Галича, недовольные им галичане отправили посольство к Данилу и просили прибыть к ним как можно скорее, пока не вернулся Судислав. Данила, отправивший против Судислава Тысяцкого Демьяна с войском задерживать его, сам с многочисленную дружиною поспешил на зов галичан, стараясь предупредить Судислава, и на третий день достиг Галича. Но, как ни спешил Данила, Судислав успел избегнуть стычки с Демьяном, ранее Данила вошел в Галич и затворился в нем. Данилу приходилось добывать Галич осадою. К счастью, Данила успел овладеть загородным двором Судислава и нашел там много продовольствия для своего войска. Это дало ему возможность решиться на продолжительную осаду. Он расположился станом в Углиничах, на другой стороне Днестра. Тысяцкий Демьян и старик Мирослав привели к нему нескольких бояр Галицкой земли, склонившихся на его сторону. Прибыли к нему свежие силы из Волынской земли. Данилу нужно было перейти на другой берег, чтобы окружить город. Осажденные старались не допустить его до этого, делали вылазки и бились на льду. Но в это время река стала вскрываться. Напрасно Семьюнко, которого современник по наружному виду сравнивает с красной лисицей, зажег мост на Днестре, чтобы затруднить Данилу переход через реку. К счастью Данила, пожар угас при самом конце моста. Данила с усиленной ратью перешел реку и обложил город со всех сторон. Тем временем, по его призыву, стекался к нему народ из Галицкой земли от Боброка до Ушицы и Прута. Видимо, земля была за Данила. Это заставило осажденных сдаться. Данила вошел в город. Помня давнюю дружбу с королем венгерским Андреем, он отпустил королевича, свояка своего, домой и сам проводил его до Днестра. С королевичем ушел и Судислав. Народ метал на него каменья и кричал: «Вон, вон мятежник земли! Таким образом, Данила после долгих лет отсутствия снова был признан князем в городе, откуда был изгнан, еще будучи ребенком. Оскорбительно было для венгерской чести удаление королевича. Судислав усиленно подстрекал венгров возвратить потерянный Галич. И вот сын Андрея, Бела, собрал большое войско и пошел через Карпаты. Но тут начались непрерывные дожди. Лошади вязли в грязи, люди бросали лошадей и пробирались высокими местами. С большим трудом добрались они до Галича. Данила там не было. Он наперед вышел из города приглашать на помощь поляков и половецкого хана Катяна, оставивший в Галиче тысяцкого Демьяна. Венгерский посол, подъехав к городу, громко возгласил галичанам: «Люди галицкие, вам велит сказать великий король венгерский, не слушайтесь Демьяна, пусть Данила не надеется на Бога и свои силы. Столько стран победил наш король, и не удержится против него Галич». Демьян держался крепко. Галичане стояли за Данила. Данила уже подходил к Галичу собранным войском. Между тем дожди не переставали, у венгерцев от постоянной сырости развалилась обувь, открылись болезни и смертность. Иные умирали, сидя на коне, другие у разведенных огней. Иной испускал дыхание, поднося кусок мяса ко рту. От дождей сильно разлился Днестр. «Злую игру сыграл он венграм», — говорили современники. Король снял осаду и пошел к пруту. Дожди преследовали его. Венгерцы погибали на дороге. Но едва только благодаря непогоде Данила избавился от врагов, как опять начались против него в самом Галиче боярские крамолы. Зачинщиком и подстрекателем бояр был все тот же Александр Бельский, постоянно тайный враг Данила. Бояре обращались так неуважительно с князьями, что однажды на пиру какой-то боярин залил Данилу лицо вином. Данила стерпел это. Вслед за тем произошел такой случай. Василька, находясь в собрании бояр, в шутку обнажил меч на одного, называемого в летописи слугою королевским. Тот схватился за щит. Бояре после этого бежали. Князья удивились этому бегству, не понимая, в чем дело. Через несколько времени, когда Василька уехал во Владимир, один боярин по имени Филипп приглашал Данила к себе на пир в Вишню. Данила поехал, но на дороге его встретил посланный от Демьяна с такими словами: «Не езди, князь, на пир. Боярин Филипп с князем Александром хотят убить тебя». Данила вернулся. Говорили, будто бояре Малибоговичи, подстрекаемые Александром Бельским, совещались произвести пожар, чтобы в суматохе убить Романовичей. Но приключение с Васильком внушило им опасение, что Романовичи проведали о заговоре, и от того-то они разбежались. Василька по приказанию Данила занял Бельс, удел Александра. А посланный сидельничий его Иван Михайлович схватил Малибоговичей с их соучастниками, всего 28 человек. Данила простил им. Быть может, улики были недостаточны, и все ограничивалось подозрениями. Великодушие не помогло Данилу. Узнал он, что бояре опять строят против него козни с Александром. Данила с 18 верных себе отроков созвал вече и спрашивал галичан: «Хотите ли быть верными мне? Я пойду на врагов моих». Все закричали: «Мы верны Богу и тебе, господин». Соцкий Микула привел при этом пословицу Романа, отца Данила: «Не передавивший пчел меду не есть». Данила пошел в Перемышль, но те, которые шли за ним, не были на деле ему верны. Князь Александр с боярами уже успел бежать в Венгрию, где ждал его Судислав. По их подстрекательству король Андрей с сыновьями, Белою и Андреем, двинулись на Галич. Боярин Давид Вышатич, по убеждению своей тещи, преданной Судиславу, сдал королю Ярославль. Затем другой боярин, Клемята, посланный с войском против венгров, предался врагам. За ним изменили и прочие бояре. Данила должен был покинуть Галич и ушел в Киев набирать войско у своего союзника, киевского князя Владимира. А король водворил снова сына своего Андрея в Галиче, но ненадолго. Данила с Владимиром Киевским и половцами два раза разбил венгров и пошел прямо к Галичу. Бояре, видя, что успех клонится на сторону Данила, стали переходить к нему. Первый пример подал боярин Глеб Зеремеевич. Данила обласкал их, раздавал им волости, думал хотя на время привязать их себе. Князь Александр Бельский отступил от венгров, пристал к Данилу и спросил у него прощения. Данила осадил Галич, стоял под ним 9 недель, ожидая заморозков, когда можно будет перейти по льду через Днестр. Осажденные стали терпеть голод. Судислав, находясь с королевичем, успел соблазнить коварного Александра. Прельщенный обещаниями получить Галич, Александр, недавно приславший к Данилу, опять изменил ему и передался к осажденным. Но осажденным от этого не стало легче. Королевич Андрей умер в осаде. Тогда все галичане порешили навечье призвать Данила, и один из прежних врагов его, Семьюнка Красный, выехал к Данилу просить его в город. Судислав и князь Александр успели убежать. Судислав к венграм, Александр хотел было искать защиты у тестя своего, киевского князя, но Данила гнался за ним 3 дня и 3 ночи, не зная сна, догнал его у Полонова и схватил в Хоморском лесу. Неизвестно, что сделал Данила с этим человеком, так бесчестно поступавшим с ним много раз, но с тех пор имя его не упоминается в летописи.